Арзамас и государственная корпорация ВЭП РФ представляют курс Александра Аузана «Культурные коды экономики. Почему страны живут по-разному». Лекция пятая. Авось, небось и другие возможности России. Мир показал за последние несколько веков две модели модернизации. Условно говоря, западную, которая была основана на индивидуализме, низкой дистанции власти, низком избегании неопределенности, давала спрос на институты конкуренции и демократии, закреплявшими экономический рост. И восточно-азиатская модель. Там были свои особые точки старта. Использовался коллективизм, и было то, чего не было у западных наций – долгосрочной ориентации. То, что называют восточным культурным фактором исследователя модернизации. Казалось бы, можно было повторить то или другое, но есть проблема. Для западного варианта у нас очень низкий спрос на институт. В России можно ведь жить еще и на основе связей. Можно решить проблему не через официальные процедуры, а через знакомых. И это нормально для коллективистской России, К-России, потому что она всегда дает такую возможность. Итак, низкий спрос на институты перекрывает западный вариант движения. Но восточный на самом деле тоже перекрыт, потому что долгосрочная ориентация, обеспечившая в значительной мере успех восточно-азиатских стран, там сочетается с маскулинностью, с готовностью доводить дело до конца, следовать плану на 20-30 лет, соблюдать стандарты. А вот этого в феминной России точно нет. Так стоит ли мечтать о модернизации по-русски? Для этого надо попробовать посмотреть на те культурные характеристики, которые есть у нашей с вами страны и у нашей с вами экономики, непредвзятым по возможности взглядом и понять, что помогает, что мешает, насколько прочно стоит, можно ли на это опереться. В чем потенциал модернизации по-русски? Давайте начнем с самых выраженных характеристик, которые Россию отличают от других, в том числе больших наций. У нас очень высокая дистанция власти, сакрализация отношения к власти как к символической ценности. Это непродуктивно для нашего случая, потому что не сочетается с маскулинностью власти и населения, с готовностью реализовать длинные планы, напористо идти вперед и соблюдать каждый стандарт. Насколько прочно стоит эта характеристика высокой дистанции власти? В общем, она опирается, конечно, на несколько серьезных обстоятельств. Начнем с языка. Кроме того, что я уже говорил о воздействии языка на мышление и поведение, есть еще метод, который связан с выделением плохо переводимых слов. В русском языке, разумеется, тоже есть такие слова. Например, слово «государство» не так легко перевести. Что имеется в виду? Правительство, администрация, бюрократия, губернаторы. На самом деле слово «государство» обнимает это все, и к тому же нас с вами. Поэтому, если обычного человека спросить, что может сделать правительство? Да, они ничего не могут. А что может сделать государство? Все может сделать. Это о языковых предпосылках, при том, что понятно, что высокую дистанцию власти поддерживает и любовь к исключениям из правил и так далее. Есть, конечно, исторические основания, потому что, да, самодержавие, поместная система, принятый опыт монгольского управления, потому что тогда таким путем выживала страна, перенимая военные и управленческие технологии империи Чингисхана. Но полевые наши исследования показали, что есть еще один немаловажный фактор, который удерживает высокую дистанцию власти. Мы предполагали, что те регионы, где не было крепостничества, где высокий индивидуализм, они покажут низкую дистанцию власти. Это не так. Например, русский север показал в исследованиях высокую дистанцию власти. Надо сказать, что протяженные страны, за одним исключением, это исключение Соединенных Штатов Америки, показывают высокую дистанцию власти, потому что власть действительно далеко. И при этом она представляет символическую ценность, как говорят северяне, мы державе служим. а держава нам обеспечивает тыл. Вот эта вот ситуация пространственного освоения, фактор пространства, оказывается, тоже работает на дистанцию власти. Поэтому это довольно прочная характеристика, хотя опыт показывает тех же восточно-азиатских стран, что снизить ее можно. Как? Об этом мы поговорим отдельно. Вторая характеристика высокого избегания неопределенности. Вот это действительно чума. Да, эта характеристика дает политическую стабильность. Но для экономики это практически исключение развития. Можно ли понизить избегание неопределенности и на чем держится это избегание? Тут, надо сказать, спорные мнения, в отличие от дистанции власти, потому что избегание неопределенности может быть связано с тем, что наши предки жили в зоне высокорискового земледелия, где и мы живем, но уже не занимаясь этим высокорисковым земледелием. И вот это вот желание избежать рисков, градов, засух и так далее, вот выражалось в том, что хорошо бы не было таких ситуаций. Но, с другой стороны, есть количественные исследования воздействия так называемого малого ледникового периода на способность наций к восприятию новых ситуаций. Малый ледниковый период – это похолодание, которое наступило в ряде регионов мира в XVI-XIX веках. Те страны, которые были затронуты этим сдвигом, они потом показали более высокую инновационность и, главное, готовность входить в новые ситуации. Россия в их числе. Россия попала под воздействие этого климатического фактора, и в этом смысле избегание неопределенности здесь не должно быть прочным. Теперь поговорим о более приятных вещах, потому что вот эти первые две характеристики, они, мне кажется, непродуктивны для нашего экономического потенциала, а вот феминность, долгосрочная ориентация и способность к краткосрочной мобилизации к авралам – это как раз экономически интересные и применимые характеристики нашей отечественной культуры. Давайте начнем с феминности. У каждой монеты две стороны. Вот плохо, что нет готовности реализовывать планы и стандарты, а с другой стороны есть колоссальная адаптивность. Я иногда думаю, что это счастье быть правительством в России, потому что более адаптивного населения, наверное, в других странах не найдешь. И эта адаптивность состоит не в том, что люди ждут, что правительство им поможет. Они сами решают свои ситуации и еще адаптируются к деятельности правительства. В этом смысле это такая креативность, которая, я бы сказал, иногда бы, может быть, лучше было бы проявить некоторое упорство и настойчивость. Но это сильное свойство, и оно имеет интересные экономические последствия. Почему эта феминность связана не просто со способностью производить нестандартные вещи, но именно с креативностью? Русский крестьянин часто решал задачу принципиально новую. Каждые 7 лет крестьянин менял поле, потому что истощалась почва. Значит, каждые 7 лет он приходил к новой задаче, которую надо решить. Каждые 7 лет он понимал, что надо действовать не по прежним опытам и нормам, а придумать, как с этой землей работать и как от нее получить результат. Что из этой креативности может получиться в экономике? Креативная экономика, креативная индустрия. Дело в том, что это направление в нынешнем мире, ковидным и постковидным, окажется чрезвычайно важным полем конкуренции ведущих держав. Для России может оказаться вообще новым способом инновационного движения. Ведь как мы пытались осуществлять инновационные движения до этого? Брали полный набор институтов, законов, механизмов, которые действуют в передовых странах, имеющих хороший инновационный результат. Переписывали в российские законы и получали не очень хороший результат. Почему? Американская инновационная экономика основана на колоссальном избытке частного капитала, который готов вкладываться венчурно или вкладываться надолго. В российской экономике практически нет избытков частного капитала. А государственный капитал не очень заменяет частный. Зато у нас есть избыток другого капитала, человеческого капитала. Мы эти мозги выбрасываем в мир, и наши соотечественники работают отнюдь не уборщиками в развитых странах. Поэтому получается, что можно построить новый поворот и инновационные движения на избытке человеческого капитала, который создает креативные результаты, фиксирует это как интеллектуальную собственность в виде патентов, авторских и смежных прав, товарных знаков, торговых марок. Ну, вот для того, чтобы понять, что такое успешная креативная индустрия, надо посмотреть на, скажем, программистов или на тех, кто делает анимацию. Маша и Медведь, смешарики, фиксики – это сильные экономические креативные проекты, факты креативной экономики. Творческий результат привел к экономическому обороту. В принципе, такой вариант развития для российской экономики, он не исключен. Конечно, здесь тоже есть свои культурные сложности. В России интеллектуальная собственность никогда не уважалась, потому что идея редкостью не считалась. Как человек рассуждает? Вот буду я патент соблюдать 17,5 лет. Я сам сегодня ночью на кухне придумал две такие штуки, закачаешься. Пойти на то, чтобы зафиксировать права собственности и уважать их, довольно сложно. Но с этого начинается переход от креативного потенциала, от творческих профессий к креативным индустриям и креативной экономике. Теперь долгосрочная ориентация, которая у нас есть и не сопровождается готовностью выполнять планы. Вообще мы имеем очень сильное проявление этой характеристики. Высококачественный человеческий капитал. Вкладываться в свое образование, нередко платить за это еще и свои деньги, или даже, обучаясь на бюджетных местах, откладывать будущие доходы, работу и так далее – это явные свойства долгосрочной инвестиции. Эта культурная характеристика у нас есть. Другое дело, что как в первом случае у нас культурный и творческий потенциал не очень превращается в креативную индустрию, так и в случае с высококачественным человеческим капиталом. Он не превращается здесь в экономический рост, потому что экономика 20 века не очень нуждается в высококачественном человеческом капитале 21 века. Экономика, которая не участвует в глобальной конкуренции, она не тянется к новым обученным мозгам. Но опять зафиксируем факт. Потенциал-то есть. Теперь способность к краткосрочной мобилизации, к авральности. Этой характеристики нет среди звездограмм Хофстеда, потому что культура вообще более широкое поле и многообразное, чем то, что описывается той или иной методикой. Но это явно есть в России, и мы в наших полевых исследованиях встречались с этой характеристикой, в том числе у наших соотечественников, которые работают в инновационном секторе за рубежом. Вот эта способность к короткой мобилизации, авральному деланию какого-то результата. В чем экономическая ценность такого культурного свойства? В том, что, в принципе, есть задачи, которые надо решать быстро или решать в течение определенного времени. Ведь это взялось из, опять-таки, условий агротехники России многовековой давности. Академик Леонид Васильевич Милов, замечательный историк, показал, что вегетативный период в российском сельском хозяйстве был вдвое короче, чем в Европе. Вдвое! То есть нужно было решить задачи, те же, которые решали европейцы, за принципиально более короткое время. Отсюда, кстати, и другое отношение к вероятности достижения результата. Русские авось и небось, потому что, ну вот, как успели, так и сделали, как получилось. Даст Бог взойдет, потому что не было больше времени, потому что природа суровая, потому что почвы не очень плодородные. И отсюда не только избегание риска и высокое избегание неопределенности, но и готовность к крайнему риску. Заметьте, что русская рулетка – это выражение, обозначающее способность идти на крайний смертельный риск, тоже связано с нашими культурными свойствами. Мы это очень хорошо видим в сфере финансовой грамотности, где люди входят в мир сложных финансовых продуктов, потому что цифровизация их туда затащила, с зарплатами на карточках, с предложениями в смартфонах и так далее, и так далее. Так вот, люди там проявляют, с одной стороны, крайнюю консервативность и избегание рисков, депозит в государственный банк, и больше ничего не надо. А с другой стороны, склонность к очень высокому риску и участию в каких-то головокружительных совершенно вложениях, не очень разумных, потому что вот это авось и небось работает. Это культура полярна. Чем все-таки экономически полезно это свойство краткосрочной мобилизации? У нас по-прежнему стоит задача освоения пространства. И работа вахтовым методом в той же самой Арктике – это, конечно, применение такой краткосрочной мобилизации. Это оно и есть. Или маятниковая миграция в агломерациях, когда мегаполис притягивает к себе соседние регионы, и человек уезжает туда на заработки, на период интенсивного труда, и этот интенсивный труд он в состоянии выполнить, если это краткосрочная мобилизация. Наконец, в случае шока, когда нужно быстро на что-то реагировать. Обратите внимание, как быстро у нас в условиях удара пандемии выросли все цифровые услуги. Расширился каршеринг, развернулась электронная служба доставки. Это быстрый результат. На быстрый результат это культурное свойство рассчитано. Удастся ли удержаться на волне цифровизации? Вот это уже другой вопрос. Таким образом, что у нас получается? Есть культурные потенциалы, которые могут сработать очень неплохо, как на направления важные с точки зрения нынешнего мирового экономического развития, креативной индустрии, так и на пространственное освоение, быстрое закрепление новых технических результатов. Но только все эти сокровища лежат под замком. Они есть, но не заперты. И в виде замка выступает вот это самое отсутствие стремления к длинным целям, длинным результатам, короткий взгляд. Когда мы исследовали в 2011 году возможности восточно-азиатских модернизаций, выяснилось, что одним из очень важных факторов было то, что элиты восточно-азиатских стран имели минимум 20-летний горизонт, на который они смотрели. Это не просто ожидание значительных перемен в стране, это готовность строить свои действия на 2 десятилетия вперед. У нас в стране эти горизонты очень короткие. 3-5 лет максимум. А проблемы, которые надо решать, они не решаются за этот период. Ровно поэтому сундук заперт, что есть вот этот замок короткого взгляда. Именно это дает перевес интересам извлечения ренты, снять что можно с ситуации сейчас, а не инновационной деятельности, потому что это когда еще она дойдет до реального значительного продукта и дохода. Фактически то, что мы наблюдаем, вот этот запертый сундук с сокровищами, это культурный механизм, явление, которое в мировой теории называется «path dependence problem», а по-русски я 15 лет назад предложил это называть «эффект колеи», потому что страна как бы попадает в определенную траекторию, хочет ее покинуть, но не получается. Что такое эффект колеи? Это довольно хорошо изученное явление в мировой институциональной теории. Оно было статистически доказано британским статистиком Ангусом Мэдисоном, который, посмотрев на 200 лет количественно описанного развития разных стран, показал, что есть всего 2 траектории движения, как первая и вторая космическая скорость. И то, и другое развитие, но развитие с разными результатами. 3/4, даже 4/5 стран в мире движутся по первой космической скорости, по низкой траектории. И только 1/4 идет на вторую космическую скорость, и разрыв между первыми и вторыми все увеличивается. Отчего возникает такая ситуация, и почему те, кто находится на низкой траектории, не могут перейти на траекторию высокую? Здесь есть несколько объяснений. Доминирует объяснение, которое дал Даглас Норт, собственно, за это и получивший Нобелевскую премию, за объяснение того, как происходят институциональные изменения. И объяснение это довольно простое. Ошибка. На каком-то этапе исторического развития произошла ошибка институционального выбора. Выбрали не те институты. Затем ошибку можно пытаться поправить, но институты, правила, начинают отражаться в культуре. Культура удерживает прежние не очень эффективные институты, а институты не дают меняться культуре. В этом и состоит эффект колеи, и попытка покинуть неудачную траекторию приводит к тому, что идет вроде бы скачок, а потом как будто головой о потолок ударяется страна и съезжает. Такое происходило с несколькими странами, И если говорить о России, скорее всего, предыдущая великая эпидемия была точкой принятия ошибочных институциональных решений. Я имею в виду черную смерть в Европе, чуму, которая поразила европейский континент в XIV веке. В Москву эта чума пришла в 1353 году. Тогда Европа потеряла до трети населения, причем в основном городского и более образованного, и это была катастрофа для всех стран Европы. Но, борясь с последствиями катастрофы, элиты приняли разные решения. В западноевропейских странах испуганное, разрозненное население стали выманивать, поскольку вот он, редкий человеческий фактор, предлагая разного рода пряники, дополнительную собственность, часть урожая и так далее, и так далее. А страны Восточной Европы, не только Русь, но и, например, Румыния, восточные земли Германии, пошли по другому пути. Редкий человеческий фактор, мы его возьмем и силой прикрепим к земле, которой много. Вот это прикрепление создало горькую российскую парочку – самодержавие и крепостничество. Самодержавие, которое отличается от европейской абсолютной монархии, поскольку оно включено в экономическую систему, и крепостничество, которое отличается от традиционных феодальных отношений, потому что кроме экономики здесь непрерывно присутствует сила государства. Заметим, сколько раз в течение российской истории эта горькая парочка играла решающую роль. В попытках выйти из колеи, когда Петр I, например, опирался на крепостной труд, создавая уральскую промышленность, в Европе так не делали, там опирались на труд наемный, или во время сталинской модернизации, где фактически та же крепостническая система была восстановлена в колхозах как одна из систем экономического рывка. Я не буду уже говорить о самодержавии. То есть эти институты постоянно возобновляются, и возобновляются они не в последнюю очередь из-за того, что и культура их держит. Дистанция власти, избегание определенности – это другая сторона удержания. И когда вы пытаетесь поменять институты и устройство государства, вас удерживает культура. Давайте мы изберем нового царя, и пусть он правильно управляет дальше. Или вы пытаетесь поменять культуру, занимаетесь просвещением, вам говорят, аккуратней, нам не надо этого просвещения, эта штука опасная. Вот это и есть резонанс, возникающий между институтами и культурой в неудачном варианте экономического и социального развития, в эффекте колеи. Фактически то, что мы видим в виде запертого сундука, это вот оно и есть. Культурная сторона вот этой вот общей проблемы. Существует ли решение этой проблемы? Да. Большие межстрановые исследования, проведенные сначала Нортом, Уоллесом и Вайнгастом, один экономист, другой историк, а третий политолог, исследования под названием «Насилие и социальные порядки», который пытался ответить на вопрос, откуда взялись условия для второй космической скорости, для хорошей траектории. А сейчас усилия большого международного проекта, который исследует проблемы так называемого открытого и ограниченного социального порядка. Вот эти исследования, они дали очень важный результат. Оказалось, что есть всего три пороговых условия, с которых начинается успешная траектория. Собственно, именно этим отличаются успешные и неуспешные страны в нынешнем мире. Первое. Элиты в одних странах пишут законы для населения, а для себя делают исключения. А элиты в других странах пишут законы для себя, а потом распространяют на других. И эти страны становятся успешными. Второе. Элиты в одних странах делают организации, партии, фонды, некоммерческие движения под персону, и это неэффективно, потому что такие организации болеют и умирают вместе со своими руководителями. А эффективно дело другое. Деперсонализированные, рассчитанные на сменяемость и другой порядок работы организации. И, наконец, третье условие. Элиты всегда контролируют инструменты насилия, но это можно делать двумя разными способами. Либо поделить между собой инструменты насилия, тебе военно-морские силы, мне военно-воздушные. либо вместе контролировать эти инструменты для того, чтобы они не использовались как дубинки в политической борьбе элитных групп. Второй механизм намного эффективнее. Но большинство стран идет по первому пути, когда группы элиты разбирают вот эти вот силовые инструменты между собой для того, чтобы чувствовать себя более защищенными, а в случае необходимости атаковать противника и захватывать какие-то кормовые территории. Нетрудно заметить, что все три граничных условия связаны с изменением культуры. Фактически речь идет о снижении дистанции власти, конечно, потому что если закон элиты начинают применять сначала к себе, потом к другим, люди воспринимают власть как приближенную и работающую по тем же примерно правилам. Отсутствие персональной привязки в руководстве, вот этой самой бессменной личной окрашенности организации как во власти, так и в оппозиции, понятно о том же самом. Власть перестает быть персоной, которой точно не ты. Ну и инструменты насилия, потому что, в общем-то, раздел инструментов насилия между группами как раз создает то давление на малый и средний бизнес, условия предпринимательства, которые отрицательно работают с точки зрения инноваций и распространения предпринимательства, и это есть отрицательное воздействие дистанции власти. Надо сказать, что открытие трех граничных условий перехода на траекторию успешного развития сопровождается оговоркой, что успешное развитие начинается примерно через 50 лет после того, как исполняются эти три граничных условия. 50 лет чистого времени перемен. Но я бы сказал, мы-то все-таки находимся не в начальной точке этого движения. И завершая, я хочу немножко поговорить о пессимизме, который, естественно, может порождаться вот этими рассуждениями о запертом сундуке, откуда трудно достать наши факторы развития, наши культурные потенциалы экономического роста. Знаете, у меня иногда такое ощущение, что официальной религией всего нашего народа является не православие или ислам, не буддизм или иудаизм, а пессимизм, потому что все охотно верят в то, что будет хуже. Все верят экспертам, которые говорят, что будет хуже. Если эксперт говорит, что будет лучше, начинает подозревать, что эксперт нечестен, что его купили, что он вводит народ в заблуждение. И за этим пессимизмом, как водится, скрывается вера в чудо. То, что да, конечно, будет хуже, но есть надежда, что вдруг все переменится и будет хорошо. Это, в общем, довольно точное отражение ситуации замка, закрытого сундука, возможностей, до которых мы не можем дотянуться. Мне кажется, что внезапного чуда не будет. Поэтому единственный вариант решения, который существует, проходит через снятие культурной блокировки, через развитие длинного взгляда. Мы должны понимать, что реальный заметные перемены достигаются не за 2-3 года, а за 20 в нашей ситуации. И если это внутренне приемлемо, тогда могут быть некоторые основания и для оптимизма. А как достигнуть такого рода изменения, которые одновременно и при этом деликатно должны менять как культуру, так и политические институты, организации экономики? Об этом я буду говорить в следующей лекции. В следующей лекции о школе, армии, тюрьме и других институтах, которые влияют на культуру. Курс подготовлен совместно с государственной корпорацией ВЭБ РФ, которая финансирует крупнейшие проекты развития в России.